Зато потом верноподданная пресса как с цепи сорвалась. Всех перещеголяла советская Россия. Фельетон о новоявленном Нуворище Назарове и его сомнительных махинациях назывался «Пришествие хама». Либеральная элит-газета и «Московские новости» вяло отбрехивались. Всего за несколько дней, как и предсказывал Фима Губерман, имя Назарова стало известно всей стране, и не только стране. Западно-германский «Штерн» поместил обстоятельную статью о кооперативе «Практика» и его создателе. А «Нью-Йоркский Тайм» опубликовал на первой обложке портрет Назарова под рубрикой «Человек недели». Это была уже не известность. Это была слава. Секретариат Назарова был завален приглашениями на круглые столы, теоретические конференции и симпозиумы. Назаров выбирал наиболее представительные, терпеливо отсиживал на них, в кулуарах пожимал руки видным ученым-экономистам, социологам, известным писателям и журналистам, которые хотели с ним познакомиться. Пришло несколько приглашений и из-за рубежа. Большинство из них Назаров вежливо отклонил, сославшись на загруженность делами, а во Франкфурт-на-Майне решил слетать. И не прогадал. Сам международный симпозиум, посвященный взаимоотношениям Востока и Запада, показался ему нудным и малоинформативным, но там он познакомился с несколькими немецкими и английскими бизнесменами, всерьез интересовавшимися ситуацией в СССР с его неисчерпаемыми запасами сырья и необъятным, еще никем не занятым рынком. Деловые предложения, обсуждавшиеся во время этих встреч, были очень заманчивыми. Вернувшись из Франкфурта, Назаров вызвал Фиму Губермана и в присутствии Розовского сказал ему: «900, и можешь открывать дверь ногой». В тот же день Назарову позвонил помощник первого секретаря МГК и передал просьбу Бориса Николаевича Ельцина приехать к нему часам к 7 вечера. Просьбу часам к 7. Это дорогого стоило. Ельцин принял Назарова в комнате отдыха, примыкавшей к его огромному кабинету, налил Смирновской и долго, вникая в детали, с цепкостью опытного прораба, расспрашивал о делах. Прощаясь, сказал: «Такие люди, как вы, скоро будут очень нужны. Понадобится моя помощь, звоните». Но помощь понадобилась не Назарову, а самому Ельцину. Когда опальный реформатор, ошельмованный, вышвырнутый из партийного Олимпа, покинутый всеми жополизами, сидел сычом в кабинете зампреда госстроя, мимо приемной чиновный люд пробегал, словно боясь подцепить чуму, Назаров позвонил его референту и с соблюдением всех тонкостей этикета попросил узнать, не сможет ли Борис Николаевич принять его в любое удобное для него время. Время нашлось в тот же день. Встреча была короткой. Назаров спросил: «Чем я могу вам помочь?» Ельцин долго молчал, потом ответил: «Спасибо, что пришел». И крепко пожал ему руку. На другой день Назаров связался по телефону с московским корпунктом «Радио Свобода» и предложил интервью о своем отношении к Ельцину. Корреспондент «Свободы» охотно согласился. Тема была горячая, а Назаров уже занимал прочное место среди самых авторитетных общественных деятелей. В интервью он сказал: «То, что произошло с Борисом Николаевичем, я считаю позорищем для Горбачева и его прихлебателей. Но для самого Ельцина это было полезным испытанием. Он должен был через все это пройти, чтобы избавиться от иллюзий, что эту партию с насквозь прогнившей и коррумпированной верхушкой можно реформировать изнутри». «Но вы сами являетесь членом этой партии», — напомнил корреспондент. «Уже нет. Вчера я отослал в райком свой партбилет и заявление о выходе из КПСС». «Значит, вы не считаете политическую карьеру Ельцина законченной?» «Я убежден, она только начинается», — ответил Назаров. Он верил в то, что говорил. И потому без колебаний принял участие в финансировании предвыборной кампании Ельцина, когда тот баллотировался в Верховный Совет СССР, последний, как выяснилось, в 70-летней истории страны. Но сам выдвигать свою кандидатуру отказался. И лишь позже, когда ему предложили стать кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по списку выбора России, Назаров, поколебавшись, дал согласие. Но думал он не о своей политической карьере. Он заглядывал на очень много лет вперед. Он думал о сыне. Проклятая бессонница. Проклятая ночь. Проклятые цикады. Из виллы, шлепая задниками сандалет по мраморным плитам, вышел Борис Разовский. Слоснящийся от загара лысиной, в цветастой гавайской рубашке, в дурацких шортах-бермудах, из которых торчали короткие волосатые ноги. Он придвинул к столу шезлонг, сел на край, плеснул виски в пузатый хрустальный фужер. Сделав глоток, он откинулся на спинку шезлонга, сказал, помолчав: «Они прилетели». Еще помолчал и добавил: «Но их почему-то четверо».